Результаты экспертизы. На первый беглый взгляд ничего интересного. Разве что образцы с балкона на 33-м. Там именно балкончики, с каждого дверь на лестничную клетку. И вид на парк, шикарный обзор с двух сторон. А с третьей ему мешает угол дома и вид на соседний третий корпус. Так что Паша вполне мог увидеть летящую вниз девушку. Окурки в пепельнице и марка сигарет, которые курит свидетель, совпадает. Слюна, образцы ДНК, совпадает. След от обуви, спортивная, размер, слепок обуви свидетеля, совпадает. Паша и в самом деле курил на этом балконе. Вопрос, когда? Он ведь мог и до визита Арины покурить. И даже до того, как сам пришел в гости к любимой девушке. Ведь возраст следов и окурков не определишь с максимальной точностью. Сначала покурил, а потом к Варе. Ничего эта экспертиза, короче, не проясняет. Идем дальше. Токсикологическая экспертиза. Данные лабораторных исследований. При исследовании в судебно-химическом отделении установлено следующее. При хроматографическом исследовании крови и мочи трупа гражданки Басовой В.Д. 1999 года рождения обнаружен этиловый спирт. В крови концентрация 2,65 промилле, в моче 2,8 промилле. Что, согласно действующим методическим указаниям, при жизни могло соответствовать средней степени опьянения. Метиловый, пропиловый, изопропиловый, бутиловые спирты в крови и моче не обнаружены. Крепкие, значит, были коктейли. Полбутылки текилы Паша туда забабахал. А вот насчет всего остального Снегин бегло пробежал глазами заключение. Наркотики, психотропные вещества, яды синтетические и растительные не обнаружено. Ничего, кроме алкоголя, короче. При судебно-гистологическом исследовании хронических заболеваний не выявлено. Внутренние органы практически без изменений. Здоровая 26-летняя девушка. Но! Снегин скользнул взглядом по гистологии, вернувшись к аномалии. Оказывается, Варя принимала противозачаточные, гормональные таблетки. Но все в пределах нормы. Патологии не обнаружено. При желании девушка могла легко стать матерью. Это важно. Ведь для самоубийства должна быть веская причина, а не только опьянение средней степени тяжести. Заключение гласило, что причиной смерти стало падение с большой высоты, при котором получены травмы, несовместимые с жизнью. Все, как сказал криминалист с бородавкой. А вот другая экспертиза, судебно-трассологическая гомеоскопическая, оказалась более интересной. Пеньюар и в самом деле порван, а на клумбе ничего такого нет. Цветы на ней низкорослые, и в конце августа их все почти уже убрали, отцвели. Сухих толстых стеблей и палок, которые могли бы порвать одежду, даже легкую. Кружевную там точно нет. Варя и в самом деле упала плашмя, лицом вниз. А пеньюар порван на спине. Логично предположить, что его порвали еще до падения, или во время толчка, потерпевшей спину. И все-таки убийство. Но где доказательства? Порванный пеньюар? Но ведь этого мало. А вот интересная деталь. Необычная. Кусочек чего-то, который запутался в кружеве. Фото? Ни о чем. Состав. Полимерное соединение. Гидроксициклохексил. фенилкетон и еще целая куча таких же непонятных букв плюс цифры. Офигели! Простыми словами нельзя написать? Что это такое? Я же не химик! Зло подумал Снегин. А фотка ни о чем не говорит. На пленку, похоже, пищевую, в которой продукты заворачивают. Или на кусочек пластика. И откуда? И что за белый мазок по краю? И звездка? В заключении об этом ничего нет. Надо ехать и смотреть на загадочный предмет вживую. Может, в мозгу и щелкнет. А могла его Варя на клумбе зацепить? Ну да, упала, умерла, потом перевернулась на спину. Нет, она его цапанула именно на лоджии. Интересно, он липкий или нет? В заключении об этом ни словечко. Видимо, эксперт и сам не понял, что это такое. Отделался химической формулой и описанием. Снегин невольно вздохнул и углубился дальше в эту, чтоб ее, трассологическую. Отпечатки пальцев и ДНК всех трех фигурантов на лоджии имеются. Еще бы! Паша текилу не пил, но он пил спрайт. А вот что касается альпиниста, на перилах есть и другие отпечатки, довольно четкие. Но, возможно, это мадам Басова или Антон. «Снегин, чего завис?» Леха разгреб, наконец, свои папки, и треклятые базы теперь были слиты. Чемпион по пулевой стрельбе явно намекает, что это надо бы отметить. Жена еще у матери гостит на Алтае. «Отвяжись!» — буркнул Снегин. «У меня вон гидроксицит. Тьфу! И что это за хрень, интересно? Разгадка лежит на поверхности. Это дело на одну партию в снукер. Но на тонну. 100 очков за один подход. Надо лишь хорошенько подумать. Посчитать маршрут Арины в соседний корпус. Время, которое потратил на балконе 33-го Паша, пока курил. Какой сериал смотрела Валерия? Не очень-то верится, что она спала. Женщине нужно внятное алиби, а не это. Ничего не видела и не слышала. А загадочный предмет, зацепившийся за кружево пеньюара, может быть как-то связан с промышленным альпинистом? У него на поясе была фляжка, которая могла треснуть. Кусочек пластика откололся. Если да, то Владимир врет. Он все-таки протянул руку и... Но на работе думать мешали. Снегина постоянно дергали. И не только счастливый Леха, который отыскал таки в телефонной книге старую знакомую, согласившуюся на ужин в кафе. «Не пойду!» Наотрез отказался Снегин при намеке на симпатичную подружку. «Казано тебе, работы завались!» «Лучше скажи, что футболистку свою боишься!» — обиделся Леха. «Я за тебя боюсь, потому что ты со своей женой познакомился в тире, и у нее разряд. Сам хвалился как-то. Никто ж не узнает!» Но Леха явно поскучнел. «Вот зачем ты про тир?» — накинулся он на Снегина. «И на кой ты мне теперь нужен без маникюра? Стал как все...» «Тему закрыли. Занят я!» И он снова попытался углубиться в гомеоскопию, а по-русски — в следы человека. В данном случае оставленные на лоджии в квартире Басовой. Да еще и в курсы, на которые пришлось таки поехать. Потому что Снегина записали в злостные нарушители дисциплины, и никакие оправдания не помогли. Пообещали, что на защите диплома спросят со всей строгостью. Уже поздно вечером, добравшись наконец до дома, Снегин отложил в сторону заключение всех этих подробных экспертиз, с кучей непонятных слов, над которыми весь день ломал голову и нашел приложение, о котором упомянул Павел. Нейросеть, по его словам, умела рисовать шикарные картинки по ТЗ и даже делать небольшие видеоролики. Сначала Снегин испытал горькое разочарование. Нет, не это он видел в папке у Паши, из-за которой Ольшанский аж затрясся. Надо рыть дальше, но не сегодня. Глаза уже слипаются. Но не удержался, загрузил приложение и надавил на плюсик. Сгенерировать картинку, после чего написал: «Девушка, 20 лет, короткие темные волосы, голубые глаза, очень красивая». Потом подумал и добавил: «Играет в футбол, умная, детализация высокая, стиль, реализм, контур четкий, грудь третьего размера». Нафига он про грудь написал, сам не понял. Хотелось поближе к натуре. «Генерация займет 20 секунд», — сообщил ИИ. Но и 5 не прошло, как выдал. Снегин долго и с недоумением смотрел на картинку. Нет, это не Алла. Кукла какая-то. Реализм-то где? Мультяшный перс. Персонаж, то есть. Еще разок попробовать. Проще фотку загрузить и... И тут его осенило. Вот именно, фотку!